Россия во времена правления Бориса Годунова. Правление Федора Ивановича. В 1584 году на престол вступил царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Он был ленивым, болезненным и большую часть времени уделял молитвам, а не государственным делам. Фактически власть перешла в руки брата царицы Ирины, боярина Бориса Годунова, отвоевавшего ее у князя Мстиславского с князьями Шуйским, Воротынскими и другими боярами. Чтобы справиться с последствиями опричнины, Годунов поставил задачу выйти из экономического кризиса. Он продолжил политику закрепощения крестьян, издав указ о заповедных летах, который запретил крестьянам свободный переход от одного хозяина к другому, а в 1597 году указ об урочных летах, устанавливающий срок сыска беглых крестьян до 5 лет. Эти действия помогли укрепить поместные и вотчинные хозяйства, и положение в государстве стало восстанавливаться. При Борисе Годунове начался этап интенсивного строительства. В Москве возвели колокольню Ивана Великого, Белый и Земляной город, со всех сторон русское государство обрастало крепостями и монастырями. Понимая важность культурного просвещения, Годунов отправлял дворянских детей на обучение в европейские страны. Борис прекрасно понимал значение религии для развития государства. С его помощью в 1589 году первым патриархом московским и всея Руси стал московский митрополит Иов. Церковь стала самостоятельной и независимой от греческой. Внешнеполитическая ситуация. В 1586 году русское государство продлило мир с Речью Посполитой до 1602 года, бросив всю мощь русского войска на борьбу со Швецией за Прибалтику. Русско-шведская война продолжалась с 1590 до 1593 года. Результатом победы России стало возвращение русских городов, захваченных во время Ливонской войны. В 1598 году Россия отвоевала Приуралье и Западную Сибирь у сибирского хана. Надежно укрепленный юг страны успешно отражал набеги крымских татар. В 1587 году царь Кахетий Александр присоединился к русскому государству, поддавшись возросшему влиянию России на Кавказе. Через Архангельск Россия проложила торговые пути в Европу, а по Волге — на восток. События в Угличе. У царя Федора не было детей, поэтому считалось, что наследником царского престола является сын Ивана Грозного и его последней жены Марии Ногой — Дмитрий. После смерти Ивана IV Федор отправил мачеху и сводного брата в Углич, где власть держали присланные из Москвы чиновники. 15 мая 1591 года Мария Ногая и ее братья прислали страшное известие. 8-летний царевич убит людьми, присланными из Москвы. Однако Московская следственная комиссия заключила, что царевич, якобы в припадке падучей болезни, сам себя смертельно ранил ножом. Жителей Углича, учинивших расправу над предполагаемыми убийцами, жестоко наказали, а Марию постригли в монахини. Но, несмотря на вердикт Московской комиссии, жители Углича были уверены, что смерть царевича – дело рук Годунова, не желающего отдавать царский престол. Начало правления Бориса Годунова. С 6 января 1598 года правившая династия Рюриков оборвалась со смертью Федора Ивановича. Власть перешла в руки царицы, и народ московский уже готов был присягнуть Ирине на верность, но она отреклась от престола и ушла в монастырь. Потомков Рюрика не осталось. Место царя очень хотел занять Годунов, уже несколько лет неофициально занимавшийся государственными делами. Однако он понимал, что торопиться в этом деле нельзя, и не спешил занимать вожделенный трон. После месячного траура по царю в Кремле собрался Земский собор. Активным сторонником Годунова выступал патриарх Иов, помянуя об оказанной ему Борисом услуги. С помощью патриарха собор избрал царем Бориса. В это время Борис молился в Новодевичьем монастыре со своей овдовевшей сестрой Ириной. Однако, ко всеобщему удивлению, когда пришла делегация из членов Земского собора во главе с патриархом Иовом сообщить об исходе собора, Годунов наотрез отказался от престола. Как оказалось, в одно время с Земским собором собралась Боярская дума, которая призывала присягнуть на верность именно ей. Появилась альтернатива либо оставить все как есть, присягнув Годунову, либо согласиться на непредсказуемые изменения в общественной жизни, выбрав высшим органом власти Боярскую думу. Однако в этой борьбе верх взял Годунов. Он был дальновидным и рассудительным человеком и четко осознавал, что право претендовать на престол он не имеет. И только когда патриарх организовал народные шествия к монастырю с просьбами занять царские палаты, Годунов согласился. Годунов был образованным, неординарным человеком, владеющим несколькими иностранными языками и развивающим книгопечатание в России. У него был выдающийся дар красноречия и ораторства. Он умел расположить к себе народ и был строгим, но приветливым царем, в отличие от Ивана Грозного, державшего свой народ в железных тисках. Годунов от души презирал богомерзкое винопитие. Он очень хотел улучшить положение народа и сделать Россию процветающим государством. Его подданные перестали бояться массовых казней и наказаний. Однако враги Годунова не знали пощады, и это было ясно еще до вступления Годунова на престол. Ведь князь Мстиславский, который пытался заполучить в свои руки власть государством с прихода царя Федора Ивановича, после поражения был пострижен в монахи, а его сподвижников, воротынских, отправили в ссылку, а шуйских заточили в темницу. А в 1600 году были арестованы двоюродные братья царя Федора, Романовы, неугодные Борису тем, что могли оспорить право престола наследия. Старшего из них постригли в монахи и отправили в один из северных монастырей под именем Филарета. Троих младших братьев отправили в ссылку, где они через какое-то время умерли. Экономический кризис начала XVII века. Первые годы XVII века ознаменованы экономическим кризисом. 1601-1603 годы отличались очень скудным урожаем из-за дождливых летних месяцев и ранних осенних морозов. Тяжелые усилия людей, трудившихся на посевной, были напрасными, поскольку земля не давала всходов. Для русского государства наступило голодное время, унесшее тысячи людских жизней, потому что большинство не могло себе позволить покупать ставший слишком дорогим хлеб. Чтобы поправить ситуацию, царь издал указ об открытии государственных амбаров, где горожанам бесплатно раздавался хлеб. Измученный голодом народ толпами двинулся в Москву, чтобы получить хоть краюху хлеба, но запасов на всех не хватало. Отчаявшиеся люди начали насильственно отнимать хлеб у торговцев. Массовый голод породил народные волнения. Народ уходил из городов и сел, сбиваясь в разбойничьи шайки и промышляя грабежами. Другого способа выживания у многих просто не было. Те, кому позволяла совесть добывать себе пропитание подобным образом, уходили на юг, в свободолюбивые казацкие общины. Одна из шаек под предводительством разбойника Хлопко особенно досаждала московским жителям. Царь послал воеводу Басманова с войском, чтобы изловить банду Хлопко. Выполнение этого приказа стоило воеводе жизни, однако его войско все же разгромило повстанцев, а Хлопко взяли в плен и принародно предали смертной казни. Уцелевшие после ожесточенной схватки разбойники бежали в Северскую землю и Нижнее Поволжье, где продолжили свое преступное занятие. Это случилось в 1603 году. Необходимо было успокоить народные волнения, и с этой целью Годунов отменил указ о сыске беглых крестьян и восстановил правила Юрьева дня. Однако растущий ком уже невозможно было остановить. Народ, разочарованный в новом царе, вспомнил и татарское происхождение Годунова, и подозрения, павшие на него в связи со смертью царевича Дмитрия, и узурпацию власти над государством при живом царе Федоре Ивановиче. Путь к престолу Григория Отрепьева. В это же время в Москву просочились слухи о том, что царевич Дмитрий чудом спасся, и в 1602 году в Литве объявился человек, утверждающий, что он и есть царевич, по праву являющийся наследником русского престола. Это был беглый монах Григорий Отрепьев. Лжедмитрий утверждал, что он будет бороться за облегчение жизни народа, если он поможет ему сесть на трон. На самом деле, самозванец тайно обратился в католическую веру и присягнул папе Римскому. Кроме того, он посулил будущему тестю, воеводе Мнишику и польскому царю Сигизмунду III часть русской земли в обмен на войско. Польский король выполнил просьбу Отрепьева, но предпочел открыто не признавать его русским царевичем. В 1604 году Лжедмитрий двинулся на Москву, увеличивая по дороге свое войско за счет примыкавших к нему людей, недовольных правлением царя. Он продолжал призывать людей в свои ряды, рассылая по всей стране прелестные грамоты, уверяющие народ в пришествии доброго и справедливого царя, который воздаст всем по справедливости. Простолюдины верили многообещающим посолам и поддерживали самозванца. В 1605 году, в самый разгар борьбы с молодым авантюристом, Борис Годунов скончался. Его войска перешли на сторону Лжедмитрия, а молодой царь Федор Борисович с матерью были арестованы и тайно убиты 1 июня 1605 года. Патриарха Иова сослали в монастырь, а Лжедмитрий получил вожделенный трон.